хасидский паб «Холодные камни», всплеск всерасовой любви к разнообразным сортам самайна и национальному колориту выходцев из зеленых холмов изумрудной Эриу, само собой и столицу не обошел. Пабы открывались повсеместно. Уютно приткнувшийся в сквере на одной из бесчисленных набережных одной из десятка речек, несущих свои воды со скалистых уступов в ледяные волны залива, весьма органично вписывался в ландшафт. Как знать, возможно, именно так и выглядели легендарные изумрудные холмы Бру. Ну или почти так. Эсталатар, несмотря на мои возражения, остался в машине, невозмутимо раскрыл очередное пособие для поступающих, не как мое, нет, вроде бы Аркова, и погрузился в чтение, всем видом демонстрируя готовность ждать хоть до начала Дагор-Дагорат. Я пожала плечами и, поглубже надвинув капюшон штормовки, быстро прошмыгнула в гостеприимные двери холодных камней. Вопреки леденящему душу названию, внутри было тепло, а что до обстановки? Если вы видели один ситский паб, значит, вы видели все. Живое пиво, живая музыка, дартс, бильярд и клубы табачного дыма под потолком. Энное количество краснолицых и красноволосых детей богини Дану, лирично сопящих над тяжелыми кружками в такт задорным переливом скрипки и флейты, и неизменные кожаные диванчики по углам. И высокий русоволосый эльф в штатском на одном из этих диванчиков. «Счастливо видеть вас, милорд мой отец!» Церемонно, но абсолютно искренне, без малейшей иронии, приветствовал я Таурендила Апнемгиля, лорда Анарелтиуни, и приложилась губами в почтительном поцелуе к фамильному перстню на сухой длиннопалой руке. Блудная дочь явилась. Папуля изволил милостиво хмыкнуть. «Присаживайся, дорогая моя. Пиво?» «Не откажусь». Я радостно плюхнулась на диванчик рядом с ним и, уже не стесняясь, обняла за шею и расцеловала в обе щеки. Зарылась лицом в воротник светлой джинсовой рубашки. Я соскучилась. Очень-очень. «Я тоже ребенок». Он мягко отстранил меня, примерно минуту внимательно всматривался в лицо, а потом заметил. «Взрослая девочка, ты записалась на дубкурс?» «Ага». «У тебя был каскад?» – не спросил, а скорее отметил отец. «Да, точно был. И даже раза два. Или три. Отлично, давно пора». «Что у меня было?» – я непонимающе моргнула и подозрительно выпятила губу. «Переведи». «На доп-курсы тебе переведут», — ухмыльнулся господин полковник. «Ладно, к делу. Ты очень вовремя приехала, дочь. А вот и твое пиво. За твой приезд». И приподнял чашечку кофе. «Угу!» — я пригубила черный самайн и вопросительно выгнула бровь. То, что папенька дождливым вечером воздерживается даже от легкого алкоголя, само по себе ничего не значило. Но если учесть, что это вечер встречи с любимой дочерью, а любимая дочь догадлива, папе светит командировка. И, возможно, в самое ближайшее... Через полтора часа. Нет, уже через 1:28. Мельком глянув на часы, продолжил папуля. «Я улетаю». «Ну вот, я так и знала». «Спрашивать куда бесполезно», — я вздохнула. «Ну отчего же?» — Таурендил усмехнулся. «Всего лишь открытие международной художественной выставки «Имперские звезды» в южной столице Пиндостана», — и лукаво подмигнул. Я фыркнула в свой бокал. Только слепо-глухонемой и страдающий слабоумием от самого рождения не догадается хотя бы примерно, сколько звездочек носит на погонах такой вот сотрудник по культурным связям. И тут дело даже не в откровенно военной стрижке, как говорится, под фуражку, и не из-за навсегда въевшейся вплоть выправки папочка выбивается из образа. Глаза эльфийского снайпера не спрячешь ни за какими очками. Да это не так уж и нужно. Таковы правила игры. Все прекрасно знают, кто есть на самом деле эти многочисленные советники по культуре, консультанты по вопросам этикета, пресс-секретари и помощники консулов. Что наши, что хинтайские, пиндостанские и прочие. Особенно, когда посольство и консульство работают в государстве наиболее вероятного противника. «Надолго?» «Как получится», – отец пожал плечами. «А твоя матушка позавчера улетела в Хинтай. На месяц-полтора. Так что из всех представителей нашего славного семейства в столице только ты и осталась, милая. И это очень удачно. Не придется сдергивать никого из мальчиков с мест их службы». «А зачем сдергивать-то?» «Ну, Лвенде, ты меня разочаровываешь», — эльф выгнул бровь. «Мне казалось, что распадок расположен все-таки не в другом полушарии. Какое сегодня число, моя дорогая?» «28 июня», — я недоуменно нахмурилась. Прием середины лета, сжарился Таурендил. У Эру до меня дошло. Я жалостно сморщилась, осознав, в какое неудачное время я решила вернуться домой. А может быть, нет. Или нет, Нолвенде. Или я должен объяснять тебе, в чем состоит долг и право личного вассала владычицы. Не должен, я вздохнула, смирившись. Милорд мой отец. Кроме того, он откинулся на спинку дивана и сцепил руки в замок. Через пару недель в имение должны доставить племенную грифоницу, которую твоя мать заказала еще полгода назад. Было бы совсем неплохо, если бы ты проследил за выгрузкой и работой персонала питомника. Никто из нас к тому времени еще не вернется. Да, отец. Прекрасно. Он на миг удовлетворенно прикрыл глаза и отпил микроскопический глоточек кофе. Теперь рассказывай. Что? Я уткнулась в свой бокал, сожалея, что утопиться в пиве не получится. Голова не пролезет. «Все, моя дорогая, все. Ради чего ты на самом деле сорвалась из распадка? Предлог с доп-курсом, конечно, неплох, но занятия начинаются только через 2 недели. Рановато приехала, учитывая, что запрос на обучение был отправлен тобой только вчера». «Ох, я прикусила губу. Ну, все правильно. Неужели я настолько мало ценю возможности моего дорогого папочки, что рассчитывала обмануть его?» «Но, Лвенде, время идет». Таурендил красноречиво постучал по циферблату наручных часов. Я вздохнула, выдохнула, зажмурилась и рассказала. Все. Ну, хорошо, почти все.